Глава пятая. К обеду я опоздал, но они еще не садились и ждали меня. Может быть, потому что я вообще у них редко обедал, сделаны были даже кое-какие особые прибавления. Явились на закуску сардины и прочее. Но, к удивлению моему и горю, я застал всех чем-то как бы озабоченными, нахмуренными. Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама, видимо, беспокоилась. Версилов улыбался, но с натуги. «Уж не поссорились ли?» — подумалось мне. Впрочем, сначала все шло хорошо. Версилов только поморщился немного на суп с клетками и очень сгримасничал, когда подали зразы. «Стоит только предупредить, что желудок мой такого-то кушанья не выносит, чтоб оно на другой же день и явилось», — вырвалось у него в досаде. «Да ведь что ж, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то кушанья никакого», — робко ответила мама. «Твоя мать — совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо», — хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее. Но у него как-то не вышло, и он только пуще испугал маму, которая, разумеется, ничего не поняла в сравнении ее с газетами и озиралась с недоумением. В эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявив, что уж отобедала, уселась подле мамы на диване. Я все еще не успел приобрести расположение этой особы. Даже напротив, она еще пуще стала на меня нападать за все про все. Особенно усилилось ее неудовольствие на меня за последнее время. Она видеть не могла моего фронтовского платья, а Лиза передавала мне, что с ней почти случился припадок, когда она узнала, что у меня лихач-извозчик. Я кончил тем, что по возможности стал избегать с ней встречи. 2 месяца назад, после отдачи наследства, я было забежал к ней поболтать о поступке Версилова, но не встретил ни малейшего сочувствия. Напротив, она была страшно обозлена. Ей очень не понравилось, что отдано все, а не половина. Мне ж она резко тогда заметила. «Бьюсь об заклад, ты уверен, что он и деньги отдал, и на дуэль вызывал, единственное, чтоб поправиться в мнении Аркадия Макарыча». И ведь почти она угадала. В сущности, я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал. Я тотчас понял только, что она вошла, что она непременно на меня накинется. Даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла, а потому я стал вдруг необыкновенно развязен. Да и ничего мне это не стоило, потому что я все еще с давешнего продолжал быть в радости и в сиянии. Замечу раз навсегда, что развязность никогда в жизни не шла ко мне. То есть не была мне к лицу, а, напротив, всегда покрывала меня позором. Так случилось и теперь. Я мигом проврался, без всякого дурного чувства, а чисто из легкомыслия. Заметив, что Лиза ужасно скучна, я вдруг брякнул, даже и не подумав о том, что говорю. «В кои-то веки я здесь обедаю, и вот ты, Лиза, как нарочно такая скучная». «У меня голова болит», — отвечала Лиза. «Ах, боже мой!» — вцепилась Татьяна Павловна. «Что ж, что больна? Аркадий Макарыч изволил приехать обедать, должна плясать и веселиться. Вы решительно несчастье моей жизни, Татьяна Павловна, никогда не буду при вас сюда ездить». И я с искренней досадой хлопнул ладонью по столу. Мама вздрогнула, а Версилов странно посмотрел на меня. Я вдруг рассмеялся и попросил у них прощения. «Татьяна Павловна, беру слово о несчастье назад», — обратился я к ней, продолжая развязничать. «Нет-нет», — отрезала она, — «мне гораздо лестнее быть твоим несчастьем, чем наоборот, будь уверен». «Милый мой, надо уметь переносить маленькие несчастья жизни», — промямлил, улыбаясь, Версилов. «Без несчастья и жить не стоит». «Знаете, вы страшный иногда ретроград», — воскликнул я, нервно смеясь. «Друг мой, это наплевать». «Нет, не наплевать. Зачем вы ослу не говорите прямо, когда он осел?» «Уж ты не про себя ли? Я, во-первых, судить никого не хочу и не могу». «Почему не хотите? Почему не можете?» «И лень, и претит. Одна умная женщина мне сказала однажды, что я не имею права других судить, потому что страдать не умею. А чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд. Немного высокопарно, но в применении ко мне, может, и правда, так что я даже с охотой покорился суждению». «Да неужто ж это Татьяна Павловна вам сказала?» — воскликнул я. — А ты почему узнал? — с некоторым удивлением взглянул Версилов. — Да я по лицу Татьяны Павловны угадал. Она вдруг так дернулась. — Я угадал случайно. Фраза эта действительно, как оказалось потом, высказана была Татьяной Павловной Версиловой накануне в горячем разговоре. Да и вообще, повторяю, я с моими радостями и экспансивностями налетел на них всех вовсе не вовремя. У каждого из них было свое и очень тяжелое. Ничего я не понимаю, потому что все это так отвлеченно, и вот черта. Ужасно, как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович. Это эгоистическая черта. Отвлеченно любят говорить одни только эгоисты. Не глупо сказано, но ты не приставай. Нет, позвольте, лез я с экспансивностями. Что значит выстрадать право на суд? Кто честен, тот и судья. Вот моя мысль. Немного же ты в таком случае наберешь судей. Одного уж я знаю. Кого это? Он теперь сидит и говорит со мной. Версилов странно усмехнулся, нагнулся к самому моему уху и, взяв меня за плечо, прошептал мне: «Он тебе все лжет». Я до сих пор не понимаю, что у него тогда была за мысль, но, очевидно, он в ту минуту был в какой-то чрезвычайной тревоге. Вследствие одного известия, как сообразил я после. Но это слово «он тебе все лжет» было так неожиданно и так серьезно сказано и с таким странным, вовсе не шутливым выражением, что я весь как-то нервно вздрогнул, почти испугался и дико поглядел на него. Но Версилов поспешил рассмеяться. «Ну и слава богу», — сказала мама, испугавшись тому, что он шептал мне на ухо, «а то я бы подумала...» Ты, Аркаш, на нас не сердись. Умные-то люди и без нас с тобой будут. А вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет. Тем-то и безнравственна родственная любовь, мама, что она незаслуженная. Любовь надо заслужить. Пока ты еще заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят. Все вдруг рассмеялись. «Ну, мама, вы, может, и не хотели выстрелить, а птицу убили», — вскричал я, тоже рассмеявшись. «А ты уж и в самом деле вообразил, что тебя есть за что любить», — набросилась опять Татьяна Павловна. «Мало того, что даром тебя любят, тебя сквозь отвращение они любят». «Ан вот нет», — весело вскричал я. «Знаете ли, кто, может быть, сказал мне сегодня, что меня любит?» «Хохоча над тобой», — сказал. Вдруг как-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, как будто именно от меня и ждала этих слов. «Да деликатные человека, особенно женщина, из-за одной только душевной грязи твоей в омерзение придет. У тебя пробор на голове, белье тонкое, платье у француза сшито, а ведь все это грязь. Тебя кто обшил? Тебя кто кормит? Тебе кто деньги, чтоб на рулетках играть, дает? Вспомни, у кого ты брать не стыдишься». Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видал такого стыда на ее лице. Меня всего передернуло. «Если я трачу, то трачу свои деньги и отчетом никому не обязан», — отрезал было я, весь покраснев. «Чьи свои? Какие свои? Не мои, так Андрея Петровичевы. Он мне не откажет. Я брал у князя в зачет его долга Андрею Петровичу». «Друг мой», — проговорил вдруг твердо Версилов, — «там моих денег ни копейки нет». Фраза была ужасно значительна. Я осекся на месте. О, разумеется, припоминая все тогдашнее парадоксальное и бесшабашное настроение мое, я, конечно, бы вывернулся каким-нибудь благороднейшим порывом или трескучим словечком или чем-нибудь, но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее выражение. Несправедливое выражение, почти насмешку, и точно бес меня дернул. «Вы, сударыня», — обратился я вдруг к ней, — «кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Анисимовну. Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти 300 рублей, за которые вы меня сегодня уж так пилили?» Я вынул деньги и протянул ей. Но поверит ли, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь? Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я равнешенько ничего не знал. Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным, вроде того, что вот, дескать, барышня, а не в свое дело мешается, так вот не угодно ли, если уж непременно вмешаться хотите, самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером и ему передать, если уж так захотели, ввязываться в дела молодых людей. Но каково было мое изумление, когда вдруг встала мама и, подняв передо мной палец и грозя мне, крикнула: «Не смей! Не смей!» Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама недолго выдержала. Закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за нею. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча. «Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел сморозить?» — загадочно воскликнула она, с глубочайшим удивлением смотря на меня, но, не дождавшись моего ответа, тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу. «Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен», — промямлил он мне насмешливо. «Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному. Я немножко пройдусь». Я остался один. Сначала мне было странно, потом обидно. А потом я ясно увидел, что я виноват. Впрочем, я не знал, в чем, собственно, я виноват, а только что-то почувствовал. Я сидел у окна и ждал. Прождав минут 10, я тоже взял шляпу и пошел наверх, в мою бывшую светелку. Я знал, что они там, то есть мама и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Так я их и нашел обеих вместе на моем диване, об чем-то шептавшихся. При моем появлении обе тотчас же перестали шептаться. К удивлению моему, они на меня не сердились, мама, по крайней мере, мне улыбнулась. «Я, мама, виноват», — начал было я. «Ну-ну, ничего», — перебила мама. «А вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и Бог счастье пошлет. Он, мама, никогда меня не обидит, я вам это говорю», — убежденно и с чувством проговорила Лиза. «Если б не это только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло», — вскричал я. «Скверная она! Видите, мама, слышите?» — указала ей на меня Лиза. «Я вот что вам скажу обеим», — провозгласил я. «Если в свете гадко, то гадок только я, а все остальное — прелесть». «Аркаша, не рассердись, милый, а кабы ты в самом деле перестал это играть?» «Играть перестану, мама. Сегодня в последний раз еду, особенно после того, как Андрей Петрович сам и вслух объявил, что его денег там нет ни копейки. Вы не поверите, как я краснею. Я, впрочем, должен с ним объясниться. Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал неловкое слово. Мамочка, я врал. Я хочу искренне веровать. Я только фанфаронил и очень люблю Христа». У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде. Мама была очень огорчена и встревожена. Выслушав меня теперь, она улыбнулась мне, как ребенку. «Христос, Аркаша, все простит. И хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос Отец. Христос не нуждается, и сиять будет даже в самой глубокой тьме». Я с ними простился и вышел, подумывая о шансах увидеться сегодня с Версиловым. Мне очень надо было переговорить с ним, а давеча нельзя было. Я сильно подозревал, что он дожидается у меня на квартире. Пошел я пешком. С тепла принялось слегка морозить, и пройтись было очень приятно.